Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды 3 июня с букетами цветов посетила группа посетителей родины, учеников корейских старших школ в Японии во главе с Чан Малью.